Псалом 28. Псалом Давида. При окончании праздника Кущи. «Воздайте Господу, сыны Божии! Воздайте Господу славу и честь! Воздайте Господу славу имени Его! Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его! Глаз Господень над водами! Бог славы возгремел! Господь над водами многими! Глаз Господа силен! Глаз Господа величествен! Глаз Господа сокрушает кедры! Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глаз Господа разрешает от бремени лани и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром.